Очевидно, мистер Пегготти был весьма недоволен собой за то, что произнес речь, которую можно было истолковать столь дурно, но ответить ему помешало Пегготти, дернув его за рукав и покачав головой. В течение нескольких секунд он в полном расстройстве чувств смотрел на миссис Гаммидж, затем перевел взгляд на голландские часы, встал, снял нагар со свечи и поставил ее на окно. «Ну вот, — весело сказал мистер Пегготти, — вот оно как, миссис Гаммидж!» Миссис Гаммидж тихонько застонала. «Окно по обычаю нашему освещено. Вы удивляетесь, для чего это делается, сэр? Да ведь это для нашей малютки Эмли. Видите ли, как наступит сумерки, так дорога становится не очень светлой и веселой. А если я прихожу к тому часу, когда Эмли возвращается домой, я ставлю свечу на окно. Вот тут, видите ли, две цели достигнуты», — добавил мистер Пегготти с сияющей физиономией, наклоняясь ко мне. «Сначала Эмли говорит: а вот и мой дом, вот что она говорит. А потом она говорит: и дядя мой дома, потому что если б не было меня дома, я б не выставил свечи». «Эки ты младенец», — сказала Пегготти. Если она и в самом деле так думала, то, пожалуй, любила его за это еще больше. «Ну, кто его знает?» — возразил мистер Пегготти. Он стоял, широко расставив ноги, и с довольным видом потирал их обеими руками, посматривая то на нас, то на огонь в очаге. «Не очень-то я похож по виду на младенца». «Не особенно», — согласилась Пегготти. «О, да!» — засмеялся мистер Пегготти. «По виду не очень-то похож. Но коли подумать, да, Господи, помилуй, не все ли мне равно? А теперь я вам вот что скажу. Когда случается мне пойти да поглядеть на хорошенький домик нашей Эмли, то... Эх, провалиться мне на этом месте!» — неожиданно и весьма энергически воскликнул мистер Пегготти. «Ну вот, как бы это получше сказать? Я будто чувствую, что самая маленькая вещичка там, все равно, что она сама. Беру я эту вещичку и кладу ее на место, и так, знаете ли, осторожно, как будто это наша Эмли. И то же самое с ее шляпками и другими вещами. Я б не стерпел, если б с ними обращались грубо, никак бы не стерпел. Вот вам и младенец, с виду похожий на большущего морского ежа!» — воскликнул мистер Пегготти, закончив свою торжественную речь оглушительным хохотом. Засмеялись и мы с Пегготти, но не так громко. «А дело-то вот какое!» — с восторженной миной продолжал мистер Пегготти, снова потеряв ноги. «Еще в ту пору, когда она была совсем малютка, едва доросла мне до колена, мы с ней, знаете ли, играли в разные игры и воображали, будто мы и турки, и французы, и акулы, и всякие там иностранцы, да, Господи помилуй, и львы, и киты, и не весь что еще. Вот я, знаете ли, привык. А возьмем хоть вот эту свечу», — мистер Пегготти радостно указал на нее рукой, — «уж я-то знаю, когда Эмли выйдет замуж и уйдет отсюда, я буду выставлять вот свечу точь-в-точь по-старому. Уж я-то знаю, когда я буду сидеть тут по вечерам, а где ж мне и жить, Господи помилуй, как не здесь, какое бы наследство я не получил. В те дни, когда я здесь не будет, или я туда к ней не пойду, я буду ставить свечу на окно, сидеть у очага и воображать, будто я ее поджидаю, точь в точь, как поджидаю сейчас. Вот вам и младенец, похожий с виду на морского ежа!» — воскликнул мистер Пегготти, снова захохотав. «Да вот и теперь, сию минуту, когда я смотрю, как горит свеча, я себе говорю: Эмли на нее смотрит, она сейчас придет. Вот вам и младенец, с виду похожий на морского ежа. А я не ошибся, — добавил мистер Пегати, оборвав свой смех и захлопав в ладоши. — Вот и она! Но это был только Хэм. Должно быть, дождь усилился с тех пор, как я пришел, потому что Хэм был в большой клеенчатой шляпе, надвинутой на глаза. — Где Эмли? — спросил мистер Пегати. Хэм мотнул головой, словно давая понять, что она осталась снаружи. Мистер Пегати взял свечу с окна, снял с нее нагар, поставил ее на стол и принялся размешивать угли в очаге, а тем временем Хэм, все еще стоявший на прежнем месте, сказал мне: «Мистер Дерри, выйдите-ка на минутку, посмотрите, что мы с Эмли хотим вам показать». Мы вышли. Он пропустил меня вперед, и я с удивлением и испугом заметил, что он смертельно бледен. Он быстро вытолкнул меня наружу и закрыл за нами дверь, за нами двумя. — Хэм, что случилось? — Мистер Дэви! О, несчастный! Как горько он зарыдал! Я оцепенел при виде такого горя. Не знаю, о чем я тогда подумал, чего ужаснулся. Я мог только смотреть на него. — Хэм! «Бедный мой Хэм, ради Бога, скажите мне, что случилось?» «Моя любовь, мистер Дэви, радость и надежда моего сердца! Ради нее я готов был отдать жизнь, отдал бы, и теперь она ушла!» «Ушла?» «Эмли убежала! О, мистер Дэви, подумайте, как она убежала! Если я молюсь час милосердного Бога убить ее, она мне дороже всего на свете, только б не дать ей дойти до бесчестья и погибели. Его лицо, обращенное к затянутому облаками небу, его крепко стиснутые дрожащие руки, его страдальческий вид остаются и по сей день в моих воспоминаниях неразрывно связанными с этим пустынным берегом. Здесь всегда ночь. И он — единственное живое существо на берегу. «Вы человек ученый, вы знаете, как лучше поступить», — торопливо продолжал он. «Что мне сказать там, дома? Мистер Дэви, как объявлю я об этом ему?» Я увидел, что дверь приоткрывается, и инстинктивно сделал попытку придержать щеколду, чтобы выиграть время. Слишком поздно. Мистер Пегати высунул голову, и никогда не забыть мне, как изменилось его лицо. Едва он увидел нас. Никогда. Хотя бы я и прожил 500 лет. Помню громкий стон и крик. Помню женщин, бросившихся к нему. И вот мы все стоим в комнате. У меня в руке записка, которую дал мне Хэм. А у мистера Пегати расстегнут жилет, волосы взъерошены, лицо и губы совсем белые, и кровь тоненькой струйкой стекает по его груди. Вероятно, она брызнула у него изо рта. Он пристально смотрит на меня. — Читайте, сэр, — тихим дрожащим голосом сказал он. — Медленно прошу вас. Не знаю, смогу ли я понять. Среди мертвой тишины я стал читать закапанное слезами письмо. «Когда ты, любящий меня гораздо больше, чем я того заслуживала, даже в то время, когда мое сердце было невинно, получишь это письмо, я буду очень далеко». «Я буду очень далеко». — медленно повторил он. — Постойте, Эмли, очень далеко, читайте. «Когда я покину завтра утром мой любимый дом, о да, мой любимый дом...» Письмо было написано, судя по пометке, вчера вечером. «Я его покину, чтобы никогда не возвращаться, если он не привезет меня сюда, настоящей леди. Ты найдешь это письмо спустя много часов завтра вечером. О, если б ты знал, как разрывается у меня сердце! Если б ты, которому я причинила такое зло, что никогда не простит тебе меня, если б ты только мог знать, как я страдаю! но я слишком большая грешница, чтобы писать о себе. Пусть утешит тебя мысль, что я такая плохая. Ради Господа Бога, скажи дяде, что никогда еще я так горячо не любила его, как теперь. Ох, не вспоминай о том, как все вы были ласковы и добры ко мне. Не вспоминай о том, что мы с тобой должны были пожениться, но постарайся думать обо мне так, как будто я умерла, когда была маленькой, и меня где-то похоронили. Молю небеса, которых я недостойна, сжалиться над моим дядей. Скажи ему, что я никогда еще не любила его так горячо. Будь ему утешением. Полюби какую-нибудь честную девушку, которая будет верна тебе и достойна тебя, а для дяди станет тем, чем была когда-то я. И пусть в вашей жизни не будет иного позора, чем тот, который принесла вам я. Да благословит Бог вас всех. Я часто буду на коленях молить Бога за вас, если он не привезет меня назад, настоящей леди, и я не смогу больше молиться за себя, я буду молиться за вас. Мой прощальный и нежный привет дяде, мои последние слезы и последняя моя благодарность дяде. Это было все. Я давно уж перестал читать. А мистер Пегати все стоял и смотрел на меня. Наконец я решился взять его за руку и как мог стал умолять, чтобы он попытался овладеть собой. Он ответил: «Благодарю вас, сэр, благодарю вас», и не пошевельнулся. Хэм заговорил с ним. Мистер Пегати почувствовал его скорбь и стиснул ему руку, но продолжал стоять все в той же позе, и никто не смел его потревожить. Наконец он медленно, словно оторвавшись от какого-то видения, отвел глаза от моего лица и обвел взглядом комнату. Потом тихим голосом сказал: «Кто этот человек? Я хочу знать его имя». Хэм взглянул на меня, и я пошатнулся, словно от удара. «Ты кого-то подозреваешь?» — спросил мистер Пегати. «Кто он?» «Мистер Дэви», — взмолился Хэм, — «выйдите на минутку, а я скажу ему то, что должен сказать. Не годится вам это слушать, сэр». Снова я пошатнулся. Опустившись на стул, я попытался что-то ответить, но язык у меня онемел, а в глазах помутился. «Я хочу знать его имя», — снова услышал я. «Последнее время», — заикаясь, начал Хэм, — «сюда наезжал один человек, слуга. И еще бывал здесь один джентльмен. Они были заодно». Мистер Пегати по-прежнему стоял неподвижно, но теперь он смотрел на Хэма. «Слугу видели вчера вечером с нашей бедной девочкой», — продолжал Хэм. «Всю эту неделю, или побольше того, он где-то здесь прятался. Думали, он уехал, а он прятался. Не оставайтесь здесь, мистер Дэви, не оставайтесь!» Я почувствовал, как рука Пегати обвелась вокруг моей шеи, но я не смог бы двинуться с места, даже если бы потолок грозил обрушиться мне на голову. «Сегодня утром, когда еще не совсем рассвело, за городом на Норвичской дороге видели чью-то карету и лошадей», — продолжал Хэм. «К ней направился слуга, потом ушел. Потом появился снова. Когда он появился снова, с ним была Эмли. Тот другой сидел в карете. Это тот самый человек». «Ради Бога!» — пробормотал мистер Пегати, отшатнувшись и вытянув руку, словно хотел отстранить от себя что-то, чего он страшился. «Не говорите мне, что его имя Стирфорд!» «Мистер Дэви!» — дрожащим голосом воскликнул Хэм. «Вашей вины тут нет. У меня и в мыслях не было вас винить, но его имя Стирфорд, и он последний негодяй». Мистер Пегати не вскрикнул, не пролил ни одной слезы и не сделал ни единого движения, но потом вдруг как будто опять проснулся и ухватился за свою грубую куртку, висевшую на гвозде в углу. «Помогите снять!» Мне что-то худо, не могу управиться сам, — нетерпеливо сказал он. — Да помогите же мне, вот так, — добавил он, когда кто-то пришел на помощь. — А теперь дайте вон ту шляпу. Хэм спросил его, куда он идет. — Я иду искать мою племянницу. —